До облачения в тело душа составляла как бы одно целое с Создателем. Но, облачившись в тело, она совершенно отделилась от Творца из-за разности свойств Создателя и тела. Значит, придав душе чувство эгоизма, Создатель достиг этим сотворения чего-то отличного от себя, ибо разность желаний разделяет объекты духовного мира, и потому объект – душа, и эгоизм – тело – становится отдельной, отдаленной от Творца частью, человеком, как орган, оторванный от тела. Они далеки друг от друга настолько, что совершенно не чувствует человек своего Творца, до такой степени, что может лишь верить в него. Поэтому если человек путем совпадения духовных свойств достигает духовного соединения с Творцом, то есть путем выполнения духовных законов, превратив свой эгоизм, отделяющий его от Творца, в альтруистическое желание творить добро, он постигает его мысли и желания и достигает раскрытия тайн Кабалы, так как мысли Создателя — это тайны мироздания. Кабала делится на две части — открытую и тайную, и обе — мысли Творца. И подобна она спасательной веревке, брошенной тонущему человеку среди эгоизма и материи. Выполняя заповеди в их духовном смысле, человек подготавливает себя ко второй, главной стадии, на которой возникает духовное слияние выполняющего с обязующим. И выполняющий, по мере подготовки, проходит пять уровней, называемых «нефеш», «руах», «нашама», «хая» и «хида», каждый из которых состоит, в свою очередь, еще из пяти, в каждом из которых еще пять, то есть всего 125 ступеней лестницы духовного возвышения, сближения с Творцом. Пять основных ступеней этой лестницы именуются мирами. Их подступени именуются парцуфим, а подступени парцуфим именуются сферот. Все находящиеся в определенном духовном мире чувствуют объекты, находящиеся в том же мире и ниже, но не могут даже представить или почувствовать что-либо из другого, более высшего мира. Поэтому тот, кто достигает какой-то из этих 125 ступеней, постигает всех находящихся там же из прошлых, настоящих и будущих поколений и существует там вместе с ними. Мы в нашем мире не в состоянии представить или почувствовать что-либо существующее на другой ступени, ощутить другие миры и тех, кто их населяет. Каббалисты на пути приближения к Творцу, достигнув определенного уровня мира, могут описывать его в выражениях, понятных лишь тем, кто достиг того же уровня. Но не достигших, его чтение может ввести в заблуждение и увести в сторону от возможного впоследствии правильного понимания. Как сказано выше, весь путь от нашего мира к Творцу делится на 125 ступеней, уровней. Но невозможно до окончательного исправления преодолеть все 125 ступеней. Есть два отличия всех поколений от последнего поколения, окончательно исправленного. Только в последнем поколении будет возможно постичь все 125 ступеней, и не ранее. Во всех поколениях люди, поднимающиеся в другие миры, немногочисленны. В последнем же поколении каждый сможет подняться по духовным ступеням вплоть до слияния с Творцом. Под последним поколением подразумеваются все поколения человечества с 1995 года и далее, потому что с этого времени история человечества, согласно Кабале, вошла в новый период окончательного исправления. Этот период также называется в Кабале «время избавления», время выхода человечества из самого низшего состояния. Рашби и его ученики преодолели все 125 ступеней, поэтому и смогли написать книгу «Зоар», охватывающую все 125 ступеней миров. И потому сказано в самой книге «Зоар», что она откроется лишь в конце дней, то есть перед окончательным исправлением. Поскольку не могут другие поколения понять эту книгу, так как не могут преодолеть все 125 ступеней. Это и есть явное доказательство того, что мы находимся в преддверии последнего поколения, ведь до наших дней не появилось практически ни одного комментария на книгу Зоар, а в наши дни мы удостоились комментария Сулам, написанного Бааль-Суламом, ясного, полного, доступного всем, как и должно быть в последнем поколении. Но надо понимать, что духовные действия происходят не так, как физические, то есть причина и следствие не следуют непосредственно друг за другом.